Глава 7. Новое знакомство в опере и разговор с императором убедил меня, что я на правильном пути, не должна опускать руки. И следующим вечером, мурлыча себе под нос песенку, перешла к очередному пункту плана. Шаг номер 2. Подберите соответствующий аромат. Вот у Дангуров было сложное отношение к ароматам. Духов не имелось совсем. Они больше предпочитали ароматические масла, которые в повседневной жизни мало возможности использовать. Но перенюхав полмагазина, я все же смогла выбрать себе несколько понравившихся. Однако, судя по всему, Тиан вряд ли обратил внимание на мои старания, поэтому пришлось перейти к следующему пункту. Шаг номер 3. Пересмотрите гардероб. Вот тут я растерялась. Вспоминала годы своей молодости, в чем тогда ходила молодежь. Сомневаюсь, что здесь продают простоватые брюки, мужские рубашки, которые старались носить в мое время, модничая. По улице же женщины ходили одетые все совершенно по-разному. Не было одинаковых нарядов или моды. С другой стороны, мне все же хотелось иметь красивые вещи. Поэтому я просто воспользовалась теми советами в журнале, при этом не забывая об удобстве. Но я или просто не понимаю мужчин, или же не умею за ними наблюдать. Но реакции Андрасера не заметила. Однако Индар как-то показал мне большой палец, полностью одобряя мои действия. Может, я желаю увидеть чувства, которые Дангур не сумел скрыть перед оперой? Но после того вечера добиться такого же восхищения будет труднее. И я поняла, что пора переходить в наступление. Тут мне очень повезло. На мое имя пришло приглашение на курсы обучения на одной из самых красивых и новейших станций Дангуров. Именно там стоял аппарат по глобальному усвоению знаний, который только недавно начал активно применяться среди населения. Это бы помогло мне продвинуться в учебе. Такие доводы я привела в разговоре с Тианом во время завтрака, прося поехать вместе со мной. «Мия, ты уверена? Тебе было сложно освоиться на планете?» А тут самый технологически продвинутый объект империи. К тому же, если здесь не только я за тобой присматриваю, то там помощников у меня не будет, усмехнулся Тиан. Я сукоризной посмотрела на Дангура. Может, уже пора дать мне больше возможностей стать самостоятельной? Думаешь, тебе уже не нужен куратор? Меня опалило ужасом. Нет-нет, я пока еще не настолько освоилась и вообще еще не выбрала себе супруга. «А ты хочешь поскорее от меня избавиться?» Нахмурившись, посмотрела на Дангура. Он выставил ладонью вперед, перед собой, словно защищаясь. «Ни в коем случае. Я рад, что ты выбрала меня куратором. Хоть последние дни будут интереснее». Я мрачнела еще больше. «Знаю, Индар рассказал, что ты не одобряешь наш закон, но, уверяю тебя, он совершенно необходим». Андрасер немного грустно улыбнулся. Я напряглась и пристально посмотрела на Тиана. О чем еще мог рассказать ему друг? Но чем больше присматривалась, тем больше понимала. Моего секрета Дангур не знает. «Ну так что, мы отправляемся на станцию Норук?» Я приподняла брови. «Конечно, если тебе хочется». Довольная, что смогла настоять на своем, я откусила тост с джемом, довольно жмурясь. Пора перейти непосредственно к обольщению. Тиан Андрасер. Смотря как Мия спит в соседнем кресле шаттла, я любовался ее лицом и фигурой. С того момента, как согласился взять на себя обязанность куратора, прошло не так уж много времени, но мне казалось, я знаю Мию уже вечность. Моей душе рядом с этой женщиной было удивительно тепло и спокойно, словно ниточка тянулась от меня к ней, связывая нас в единое целое. Словно она для меня была родным существом. Тряхнув головой, попробовал отбросить ненужные мысли. Я всего лишь куратор, и что мне хочется, никого касаться не должно. Да и неподходящая я для нее пара. Тяжело ей будет жить всю жизнь с таким мощным эмоциональным передатчиком. Последнее время мне приходилось прилагать много усилий для того, чтобы обуздать свои эмоции и желания. Наверное, Мия чувствует давление моей натуры, поэтому и сторонится. А я помню, как ее тело прижималось ко мне, когда мы оказались запертыми на кухне. Помню, как она делилась своими мыслями, рассказывала все без утайки, не зная, что в этот момент одежда не скрывала мягких изгибов ее тела, пышности форм, что я мог ощущать нежность кожи и притягательность ее женского запаха. Хотелось уткнуться в ее шею и просидеть так оставшееся время. А когда я увидел ее в одном полупрозрачном белье в комнате, то появилось ощущение, будто я стою в центре ядерного взрыва. Настолько был оглушен и покорен видом девушки. Ее невероятные рыжие волосы падали на белоснежную кожу. Тоненькие бретельки поддерживали бюстгальтер, которого было так мало, и он практически ничего не прикрывал, только дразнил, показывая ореол соска. Казалось, можно сделать несколько шагов, потянуть за бретельки и увидеть полные тяжелые полушария. Потом скользнуть рукой ниже, к полупрозрачной ткани трусиков, скрепленных по бокам тоненькой тесемкой. Я практически уверен, если совсем немного потянуть за нее, то крепление порвется, и лоскутки скользнут вниз, приоткрывая то, что было скрыто. Я тихонько застонал и, закрыв лицо руками, несколько раз потер его, словно стирая наваждение. Вот такие чувства бушевали во мне постоянно в последнее время, и, скорее всего, по прилету придется снова обращаться к биороботу за помощью. У меня внизу уже все болит от нереализованных желаний, и избавления не предвидится. Это будет самое длинное кураторство среди всех, которые у меня были. Я посмотрел на мирно спящую девушку, которая, словно почувствовав взгляд, заворочилась и прижалась к моему плечу. И тем не менее, я ни за что бы не променял и нескольких секунд, проведенных с Мией, даже на самое изысканное наслаждение во Вселенной. Легонько коснувшись пальцами щеки и скользнув вниз, я склонился и чмокнул ее в макушку. «Спи, мое счастье, а я буду рядом». Мия Ив. Станцией оказался огромный стеклянный шар, висящий в космосе. Я понимаю, что ко всему космическому мне тоже придется привыкать, но сеанс соблазнения начался практически сразу, как только я увидела место нашего приземления. Испугавшись, я вцепилась в Тиану руками и ногами, обвив его словно лиана, и начинала паниковать всякий раз, едва Дангур пробовал меня отцепить. Как итог, Анрасер выносил меня из шаттла на руках. «Мия, я полагал, ты уже привыкла к космосу, поэтому такое поведение несерьезно. А мне было все равно. Я потихонечку учусь, и удивить меня все сложнее и сложнее. Но при мысли, что этот шар сейчас треснет прямо в космосе, я с ума сходила. И вместе со мной сходил и Дангур, но уже по другим причинам». На улице на нас, конечно, обращали внимание, только мне было не до этого, и более или менее я смирилась со своим положением в номере отеля, где Тиан подробно описал мне строение станции и ее возможности. И все равно подозрения в ненадежности конструкции остались. Впрочем, только из-за своих страхов я не могла вернуться домой. Сейчас важно вырвать Анрасера из привычного окружения. Здесь он будет более подвластен моим чарам, если вообще такие имеются. И потихонечку потекло время моего обучения. Каждый день Дангур отводил меня в школу, находящуюся почти в самом центре станции. И я в приятно отделанных комнатах при помощи шлема и компьютерных систем пробовала экстренно освоить тот объем информации, который смогу. А потом мы с Тианом гуляли по станции, и он на примерах показывал или рассказывал мне об информации, которую я почерпнула на уроках. Но однажды наш привычный распорядок дня был нарушен. Выйдя из сектора, где проводились занятия, я увидела Анрасера, стоящего в окружении четверых дангуров, и что-то с ним весело обсуждающего. Даже притормозила, не желая прерывать беседу. Если припомнить, то я впервые его вижу таким расслабленным и довольным в компании своих соотечественников. Я словно по крупинкам собирала личность Дангура, и сейчас Тианзер Анрасер открылся мне с еще одной стороны. Только полюбоваться на него вдоволь мне не дали. Один из Дангуров меня заметил и что-то сказал, после чего уже все обернулись ко мне. Куратор тут же приветливо махнул мне рукой, подзывая. «Мия, позволь представить тебе моих друзей, с которыми я когда-то учился вместе», — сказал он, ненавязчиво прижав свою ладонь к моей спине. «Руан Нер Фандер, Киран Гер Ришфал, Алиан Нер Гаре и Марик Гер Нофу. А это моя подопечная, Мия Гера Ив». Все они учтиво поклонились, пристально разглядывая меня. Самое интересное, в их глазах можно было прочесть не только любопытство, но и беспокойство, особенно когда они кидали быстрые взгляды на Анрасера. И именно этим они меня покорили. Сразу стало понятно, что друзья знали об истории с Татой и теперь беспокоились за своего друга. «А значит, у меня могут появиться новые союзники в завоевании сердца Тиана». «Когда только успела стать столь коварной особой», — подумала я и мысленно усмехнулась. «Приятно познакомиться», — открыто улыбнувшись, я как можно более доброжелательно посмотрела на Дангуров. «Главное не перестараться, а то еще подумают, что они мне интересны». «Взаимно, прекрасная Гера», — ответил тот, которого представили как Алиана. «Раз вы здесь, то согласитесь ли помочь нам?» «Ну уж нет!» — наигранно возмутился Тиан, еле сдерживая смех. «В чем помочь?» — поспешила поинтересоваться я. «Мы прибыли сюда вместе со своими женами, чтобы сыграть фичбол», — начал объяснять Марик. «И, кстати, звонили Тиану, но он отговорился тем, что очень занят. А тут такая удача! Он сам попался нам. Так, может, вы его уговорите сыграть с нами? Заодно и сами разомнетесь». «Она не...» — попробовала возразить куратор. «А что такое фичбол?» — с энтузиазмом поинтересовалась я, перебив мужчину. «О, это совершенно великолепная игра!» — с восторгом заявил Руан. «Там нужны ловкость, хитрость, сила и изворотливость. А еще...» «Так, стоп! Это надолго!» Киран успокаивающе похлопал разошедшегося друга по плечу, а остальные рассмеялись. «Не обращайте на него внимания!» Он со студенчества влюблен в эту игру. И даже с женой ему повезло. Она также помешана на фичболе. «Но-но, попрошу не оскорблять мою Каиру!» Руан наигранно обиделся. «Так все же, что это за игра?» Напомнила я о себе, стараясь не рассмеяться. «А мы сейчас все подробно расскажем и даже покажем», коварно заявил Алиан. Нас тут же окружили и, взяв под белые рученьки, повели в неизвестном мне направлении. Зато по дороге все же удосужились объяснить, что меня ждет впереди. Оказалось, играют в этот фичбол в невесомости, надевая специальные костюмы. Правила довольно просты. Нужно захватить мяч и забить его в кольцо противника. Только мяч отталкивается не руками, а при помощи энергетических импульсов, создаваемых перчатками костюма. Противника позволялось пихать, ловить, и вообще творить с ним всякие непотребства, кроме тех, что могут быть опасны для жизни игрока. Главное – забить мяч. У меня даже руки зачесались от предвкушения. Хочу сыграть в эту прелесть. Вскоре нас привели в отдельный сектор, полностью выделенный для любителей активных игр. Там уже поджидали верные спутницы четверых дангуров. Кстати говоря, все они были представительницами других рас, но, по крайней мере, не сильно отличались от людей. У Руана жена напоминала золотую статую с золотистой кожей, золотистыми волосами, с глазами цвета меда. И только губы немного выделялись на общем фоне, имея более темный цвет. А звали эту красотку Злота. Какая неожиданность, правда? Жена Кирана оказалась белокожей с красными, как кровь, волосами и вишневыми большими глазами. Немного дикое сочетание, но привыкла я быстро. Ее представили как Марену. А вот женами Алиана и Марика казались представители одной расы. У них кожа была голубого цвета, а вот волосы, глаза, губы и ногти синие, лишь немного отличающиеся. Их звали Кета и Вира. Изучая расы, я не уставала поражаться их разнообразию. А ведь на Земле о других разумных созданиях даже не знают. Когда мы все перезнакомились, все вдруг вспомнили, что у нас с Тианом нет костюмов. Ну, свой куратор приказал доставить из дома, а вот мне его пришлось покупать. Причем все варианты были светло-серыми, отличаясь лишь цветными полосами, шедшими по бокам. И именно из-за этих полос вышла заминка. Женщины слишком ответственно подошли к выбору моего костюма, не в силах прийти к общему мнению, какой же цвет полос будет мне к лицу. С ума сойти! Спустя полчаса, когда наши мужчины начали заметно нервничать, но прерывать нас не решались, я, потеряв терпение, ткнула в первый попавшийся костюм. «Но я же говорила, что нужен зеленый цвет, как раз под ее глаза», — выдала Даниэль довольная Кета, когда мне доставили заказанное. «Нет, мне такого фанатизма в выборе одежды никогда не понять, хоть некоторые женские слабости тоже присущи». Переодевшись и захватив с собой шлемы, мы отправились на площадку для игры. Правда, пришлось немного подождать, потому что там сейчас были другие игроки. Зато я смогла увидеть игру со стороны. И скажу вам, это просто круто, как любит говорить моя внучка. Я как завороженная следила за полетом игроков в невесомости, то вскрикивая, то ахая, когда они проносились мимо нас с огромной скоростью. «На подошвах тоже есть импульсные ячейки», — пояснил Тиан, когда я поинтересовалась, как это вообще возможно быстро передвигаться. Отталкиваясь, мышцы подают команду интерфейсу, а тот уже импульсником. «Невероятно!» — в очередной раз вздохнула, залюбовавшись кульбитами, что вытворяли игроки в невесомости. Когда настал наш черед, Тиан помог мне надеть шлем и еще раз все подробно объяснил. Было заметно, что куратор волнуется и уже не считает такое времяпрепровождение хорошей идеей. Но передумать ему не дали. Друзья утащили Анрасера к противоположному входу. Сегодня мы играли мальчики против девочек. Оказавшись на игровой площадке, я с ужасом посмотрела вниз. Зал напоминал огромный шар, и если вдруг здесь заработает гравитация, от одной рыжей землянки и пятна мокрого не останется. «Не волнуйтесь, здесь нет притяжения», — успокоила меня Злота, догадавшись о моих страхах. «При строительстве станции для фичбольной площадки специально убрали эту функцию. Все будет хорошо». «Фух, это не может не радовать», — я с благодарностью посмотрела на золотую богиню. «А сейчас мы немного полетаем, чтобы ты привыкла, а потом начнем игру». Марена взяла меня за руку, а Кета за вторую. «Не бойся, мы подстрахуем тебя». Включив мой костюм, они без предупреждения потянули меня вперед. Ох, как же мне в первое мгновение захотелось заорать. Зато потом я обо всем забыла. Те, кто никогда не летал, не поймут, насколько же это здорово. Вплоть до замирающего от восторга сердца и спертого от испуга дыхания. Я отталкивалась и парила, парила и отталкивалась, учась владеть своим костюмом. Кружилась в невесомости и громко смеялась от переполнявших меня чувств и эмоций. Возможно, тем, кто за нами наблюдал, казалось, что я сумасшедшая, но мне было все равно. «Ты готова?» – спросила Вира. «Сейчас начнется игра». Кивнув, я подлетела к исходной позиции около того трапа, с которого мы прыгали в самом начале. Сейчас его убрали в стену, чтобы не мешал игрокам. Осталось лишь идеально круглое помещение. В потолке открылся люк, и из него вытянулся длинный металлический щуп с нашим мечом. Оставив его висеть в центре зала, щуп вернулся на место и пошел отсчет. Не знаю, как у остальных, а у меня дрожала буквально каждая клеточка тела, в ожидании, когда же? Мы сорвались с места одновременно, стремясь достичь и завладеть вожделенным мечом. Сейчас не было ничего важнее этого маленького серебристого шарика, казалось, излучавшего свет. Нашим мужчинам удалось завладеть им первыми. И началась жаркая битва. Мы стремились отнять мяч, а они уворачивались, пасуя его друг к другу и старательно двигаясь в сторону наших ворот. Вернее, это девочки стремились. А я сама себе напоминала неповоротливого тюленя. вечно с кем-то сталкивалась, и не всегда это был противник. Отлетала в сторону, когда меня отталкивали, и вообще приносила одни неудобства своей команде. И вот когда меня в очередной раз отправили в долгий полет, и я с трудом смогла затормозить, Злота кинула мяч мне. Скорее всего, она сделала это от безысходности, так как игрок я была аховой, и все это прекрасно видели. Ухватив мяч, я закрутилась на месте, от растерянности, не зная, что с ним делать. «Улетай!» – заорала Марена, но было уже поздно. Тиан стремительно подлетел ко мне, обхватив руками за талию. «Попалась!» – возвестил он с довольной ухмылкой. А для меня время будто замедлилось. Глянув поверх его головы, я заметила наши ворота. Значит, их были точно позади меня. Коварно улыбнувшись и покрепче ухватив мяч, я приблизила лицо к прозрачному стеклу шлема и, сильно зажмурившись, громко его чмокнула. А когда в следующий миг открыла глаза, увидела ошарашенное лицо Анрасера. Но самое главное, он от неожиданности расцепил руки, чем я и воспользовалась. Изогнувшись, я оттолкнулась от него, как от трамплина, заодно откинув и Дангура, послав импульс ему в живот. Летя в сторону вражеских ворот, краем глаза заметила крупную фигуру, затянутую в костюм. «Ага, значит, противник». Когда он протянул руку, желая меня схватить, я, недолго думая, использовала его ладонь и, вновь оттолкнувшись, попутно заголосила: «Девчонки, спасайте!» Правда, на этот раз полетела кубарем. Видимо, из-за того, что наши с ним импульсы встретились. Когда же, наконец, остановилась, то с трудом перевела дух, усилием воли унимая тошноту. Но окончательно прийти в себя мне не дали. «Мия!» Оглянувшись, я увидела, что на меня надвигаются и свои, и чужие. «Мать моя!» — вскрикнула я и, резко повернувшись, кинула мяч в кольцо, что из дури заорав. «Давай!» «Да, да, да! Я самый крутой игрок в фичбол во всей галактике!» Мяч достиг цели и завис ровно по центру окружности ворот, а на стене загорелся знак открытия счета. Я крутилась в невесомости, выделывая непонятные кренделя, и орала во все горло. И пусть обо мне думают все, что захотят, но остановиться и успокоиться не было никакого желания. Вот вам и 76-летняя старушка. А вскоре на меня налетела моя команда, и теперь мы уже всей толпой весело кружились. Правда, на этом веселье и закончилось. Кажется, мальчики обиделись и буквально задавили нас массой, не дав не то что забить, но даже прикоснуться к мячу. Ну и ладно, зато я вволю облапала Тиана, пытаясь добраться до мяча. Нет, я не ставила специально такой цели перед собой. Но почему бы и нет, раз так получается? А вскоре я и этого делать не смогла. Дангуры обратили внимание на то, что Тиан как-то странно реагирует на мои прикосновения, застывая столбом и прекращая сопротивление. Поэтому больше не подпускали меня к нему. «У-у-у, ироды! Такое развлечение мне испортили! Да еще и выиграли матч!» И все равно я осталась счастлива от проведенного с ними времени. Так весело мне не было уже долгие годы. А учитывая, во что и с кем я играла, так и вовсе можно сказать, это первый опыт в таком бесшабашном веселье. Возвращаясь к Тианам домой, я не переставая улыбалась, вспоминая проведенное с его друзьями время. И искренне надеялась, таких веселых встреч у нас с ним будет еще очень много.